Глава 36. Инга. Злобно швыряла вещи в чемодан, отослав прочь всех служанок. Их присутствие и жалостливые взгляды раздражали. А еще бесило то, что Виктор и слушать не захотел о том, чтобы направить бойцов к Валису и освободить томящихся там невольниц. Что за высший такой, который боится одного, пусть и сильного, демона? Вампиров намного больше, а уж если заручиться поддержкой оборотней, то легко можно указать этому гаду, где его истинное место, и навсегда отбить у него желание снова выползать из ада. Мои попытки отвлечься и забыть об Артуре в компании знакомых мужчин тоже не увенчались успехом, потому что эти вампиры больше не вызывали во мне никакого желания к истинному сближению. Их поцелуи слишком холодные, а прикосновения лишенные той страсти, которую неистово требовало мое тело. От этого злость на Артура увеличивалась в разы, переплетаясь с болью от тоски по нему же. До обряда оставались считанные дни, и я более-менее держала себя в руках лишь потому, что надеялась уговорить этого Марата поквитаться с Валисом. Пусть не за вампиров, но за тех немногих обороток, которые уверенно попали в рабство по чистой случайности. Оставив свои вещи в полусобранном состоянии, спустилась вниз, потому что в замок с минуты на минуту должен был приехать Георг. Не знала, зачем именно Виктор его вызвал, но честно была рада встрече с блондином. Он нашел свое счастье в лице Шантарель, и, возможно, теперь ему будет под силу понять мои чувства и ощущения. В гостиной толпились члены клана, готовые праздновать приезд Георга. Я же бесцельно измеряла помещение шагами, избегая какого-либо общения. Со слов Дианы, многие сторонились меня и тайно презирали из-за недавней связи с оборотнем. Но мне было глубоко плевать на их мнение и отношения. Их заискивающие улыбки выглядели жалко и доказывали слабость духа. Георг вошел в гостиную важной походкой, сияя, как начищенный самовар. Я никогда прежде не видела брата таким счастливым, и внутри зародилась зависть от того, почему я лишена подобной участи. «Привет, Инга! Наслышан о твоих выкрутасах и рад, что ты смогла невредимой вернуться домой!» Широкой улыбкой произнес блондин и стиснул меня в своих объятиях. «Я скучал!» «Врешь, но мне все равно приятно!» — улыбнулась в ответ. «Как Шантарель? Неужели отпустила от своей юбки без пояса верности?» «Ха-ха, очень смешно! Посмотрю, как шутить будешь с ошейником на шее!» Ехидно оскалился, а у меня к горлу горечь подступила. «Извини, я не подумал». «Ничего, все мы обязаны слушаться главу клана». Выдохнула, быстро смахивая слезы со щек, чтобы не привлекать к своей персоне еще большего внимания. «Инга, мне жаль, и если тебе нужна помощь, не знаю, хоть что-то, что могло бы...» «Здравствуй, Георг!» Голос Виктора заставил блондина замолчать и повернуться в сторону приближающегося к нам главы клана. «Я рад, что ты так быстро добрался. Идем, нужно обговорить кое-какие вопросы наедине». Георг пожал руку брату и кивнул, и, не сказав в мой адрес больше ни слова, ушел. Что ж, не стоило строить иллюзий касаемо того, что мужчина станет рисковать и пытаться отговорить Виктора от принятого решения. Георгу сейчас хотелось поскорее вернуться в объятия своей рыжей любовницы, а не спасать свою сестру от неминуемой свадьбы.